5000 дукатов. Сколько? Это все стоит недешево. Эдсо стиснул зубы. Хорошо. Он забрал назад листок бумаги и что-то дописал. У нас недавно неожиданно появились деньги. Сестра тебе заплатит. Послушай, Лео, я верю тебе. Не говори никому ни слова. Даже Салае. Салае как хочешь. Но если Борджиа узнает о борделе, я убью и Салае, и тебя, друг мой. Леонардо улыбнулся. Я знаю, сейчас наступили сложные времена, дорогой. Но когда я хоть раз в жизни тебя подводил? Удовлетворившись этим, Эдсо попрощался с другом и отправился в спящего лиса. Он опаздывал, но встреча с Леонардо того стоила. Он вошел во двор и с радостью заметил, что таверна процветала, и собирался было сказать о своем прибытии ворам, стоявшим на страже у двери с надписью «Служебное помещение», когда из ниоткуда появился сам лис. «Доброго дня, Эдсо! Здравствуй, Джильберта! Рад, что ты пришел. Ты чего-то хотел? Может быть, присядем где-нибудь в тишине? В служебке? Давай останемся в гостинице. Я хотел сказать тебе кое-что, чтобы никто не слышал. Ладно, у меня тоже есть, что тебе сказать, и что должно остаться между нами». Они сели за стол в пустой таверне, подальше от пьяницы и игроков. «Пришло время наведаться к любовнику Лукреции, — Пьетро, — сообщил Эдсо. — Хорошо. Мои люди уже ищут его. Замечательно. Но актера несложно разыскать, а уж знаменитого...» Лис покачал головой. «Он достаточно знаменит, чтобы иметь дублеров. Мы полагаем, что он залег на дно, так как боится Чезари». «Да, вполне возможно. Что ж, поступай, как знаешь. Что ты хотел мне сказать?» Несколько секунд Лис боролся сам с собою, а потом сказал. «Это деликатное дело, Эдсо. Могу ли я?» «Ты о чем?» «Кто-то предупредил Родриго, чтобы тот держался подальше от замка Сан-Анджело». «И ты думаешь, это кто-то Макиавелли?» Лис промолчал. «У тебя есть доказательства?» — продолжал давить Эдсо. «Нет, но... Я знаю, что Макиавелли беспокоит тебя. Но послушай, Джильберта, нельзя действовать на основании одних подозрений». Дверь с грохотом распахнулась, и в гостиницу ввалился раненый вор. «Плохие новости!» — воскликнул он. «Борджиа узнали, где находятся наши шпионы!» «Кто им сообщил?» — прогремел лис, вскакивая. «Вчера маэстро Макиавелли спрашивал, как продвигаются поиски актера». Лис сжал руки в кулаки. «Эдсо!» — тихо позвал он. «Они захватили 4 наших!» — продолжал вор. «Мне посчастливилось сбежать». «Где?» «Здесь, недалеко, около Санта-Мария-дель-Орта». «Идем!» — крикнул Эдсо лис. За считанные минуты люди лиса приготовили 2 коней, и ассасины с огромной скоростью выехали из конюшен спящего лиса. «Я все еще не верю, что Макиавелли оказался предателем», — настаивал на своем Эдсо, пока они скакали. «Он на какое-то время затаился, чтобы рассеять наше подозрение», — бросил лис. «Посмотри фактам в лицо. Во-первых, нападение на Монтереджони. Во-вторых, то, что случилось в Сан-Анджело. А теперь еще и это. За всем этим стоит он. Тогда скачи. Скачи, как молния. Мы должны успеть вовремя, чтобы спасти их». Они не поскакали по узким улочкам, расталкивая в сторону людей, надеясь, чтобы не затоптать их, и на огромной скорости снести несколько торговых палаток. Люди и куры разбегались с их пути. Только стражники Боджи попытались остановить, скинув алебарды, но ассасины попросту смели их. Они добрались до места, которое указал раненый вор, за 7 минут, и увидели солдат в бордово-желтых мундирах, собиравшихся затолкать 4 пойманных воров в скрытый фургон. Солдаты били воров эфесами мечей и издевались над ними. В этот момент на них и обрушились Эцио и Лис, словно разъяренные фурии. Обнажив мечи, они ловко направили лошадей, отрезав солдат от заключенных и рассеяв стражников по площади у церкви. Крепко держа меч в правой руке, лис отпустил поводья, которую держал левой. Держась только ногами, объехал вокруг фургона. Выхватил у возчика кнут и жестко хлестнул лошадей по бокам. Те встали на дыбы, заржали. а потом в панике бросились прочь. Возчик тщетно пытался их остановить. Отбросив кнут в сторону, лис чуть было не свалился, но успел схватиться за поводья. Потом послал коня к Эцу, которого окружили пятеро солдат. Стражники ударили коня в грудь мечами и алебардами. Разогнав их своим мечом и дав Эцу время вырваться из ловушки и рубануть мечом по ближайшему из стражников, развернул в тесном кругу коня и снова с силой ударил и отрубил голову второму. Тем временем лис расправился с последними стражников. Остальные либо лежали раненые, либо сбежали. «Бегите, придурки!» — крикнул лис своим людям. «Обратно, на базу! Давайте сейчас там встретимся!» Четверо воров, поддерживая друг друга, бросились вниз по главной улице, затерявшись в небольшой толпе, собравшейся посмотреть на бой. Эцио и лис поехали следом, следя, чтобы все вернулись в целости и сохранности. Они вошли в спящего лиса через потайную дверь и собрались в трактире. На гостинице висела табличка «Закрыто». Лис приказал подать на всех пиво, но не стал дожидаться, пока его принесут, и начал расспросы. «Что вы узнали?» «Босс, они планируют убить актера этим вечером». Чезаре послал своего мясника, чтобы он сделал это. «Кого это?» – удивился Эцио. «Ты его видел?» – ответил лис. «Микелета Карелье. Никто не забудет такое лицо». Эцио вспомнил, что видел этого человека по правую руку от Чезаре в Монтеренджоне, а потом в конюшнях замка Сант-Анджело. Жестокое избитое лицо, из-за которого он выглядел старше, чем был на самом деле. Ужасные шрамы возле рта навсегда закрепили на его лице саркастическую улыбку. Микелета Карелье. Или на самом деле Мигель де Карелла. Карелла, регион в Наваре был не только родиной неплохих вин, но и этого палача и убийцы. «Он способен убить человека 150 разными способами», — сказал лис. «Но предпочитает душить». Он помолчал. «Безусловно, он лучший убийца в Риме. От него никто не ускользал». «Будем надеяться, сегодня вечером это случится впервые», — отозвался Эцио. «Где это случится? Вы узнали?» – спросил лис у воров. «Сегодня вечером Пьетро выступает в Мистерии. Он репетирует в секретном месте. Наверное, он напуган. Что дальше?» «Он играет Христа». Воры вместе засмеялись. Лис пристально посмотрел на них. «Его подвесят на кресте», – продолжил вор. «Микелета подойдет с копьем, чтобы проткнуть его. Но это будет по-настоящему. Вы знаете, где сейчас Пьетро?» Вор покачал головой. «Нет, мы его не нашли. Но мы знаем, что Микелета будет ждать в старых банях императора Траяна». «В банях Траяна?» «Да, мы думаем, план таков. Микелета переоденет своих людей в костюме и выставит убийство как несчастный случай. Но где произойдет это представление?» «Мы не знаем, но где-то недалеко от того места, где Микелета будет ждать своих людей». «Я прослежу за ним», — решил Эцио. «Он приведет меня к любовнику Лукреции. Что-нибудь еще?» Лис кивнул своему вору. Они покачали головами. Слуга принес пиво, хлеб и мясо. Воры с удовольствием набросились на еду. Лис отвел Эцио в сторону. «Эцио, прости, но я убежден, что Макиавелли предал нас». Он поднял руку, не давая Эцио возразить. «Твои слова не разубедят меня. Я знаю, мы оба хотели бы, чтобы это было не так. Но теперь все стало ясно. Я считаю, что мы должны сделать то, что необходимо». Он помолчал. «Если ты не сделаешь это ты, то сделаю я». «Я понял тебя». «И еще одно, Эцио. Видит Бог, я предан братству. Но я также должен позаботиться и о своих людях. Пока все не уладится, я не собираюсь подвергать их риску. Я хочу сказать, неоправданному риску. У тебя свои приоритеты, Джильберто, а у меня свои». Эцио ушел, чтобы приготовиться. Взяв у лиса лошадь, он поехал прямиком в цветущую розу. Клаудия приветствовала его. «Тебе кое-что принесли», — сообщила она. «Правда? Двое мужчин, очень элегантные. Один молодой, похожий на жулика, но все же довольно красивый. Второму около 50, примерно лет на 5 старше тебя. Конечно же, я его вспомнила, твоего старого друга Леонардо. но он вел себя довольно официально. Передал мне твою записку. А я им заплатила. Быстро они. Клаудия улыбнулась. Он сказал, что подумал, ты оценишь скорость доставки. Эдсо улыбнулся в ответ. Было бы неплохо столкнуться вечером с врагом. Он представил себе людей Микелета, обученных убивать со своей жестокостью, вооружившись оружием из кодекса. Но ему нужен был запасной вариант. А из слов Лиса он знал, что не может рассчитывать на воров. Он подумал о собственных рекрутах. Пришло время проверить, чему они научились. Глава 36. Эцио не знал, что в это же самое время мессер Карелли выполняет поручение своего хозяина, перед тем, как отправиться на задание вечером. Он молча стоял на пустынной пристани близ Тибра. Несколько барж и два корабля мягко качались на волнах, стоя на якоре. Грязные свернутые паруса кораблей слегка колыхались от ветра. К кораблям приблизилось несколько стражников с гербами Чезари на мундирах. Они полутащили, полувели за собой мужчину с завязанными глазами. Во главе отряда был сам Чезари. Микелета без удивления узнал в человеке Франческо Трокки. «Прошу», — всхлипнул Франческо, — «я ничего не сделал». «Франческо, мой дорогой друг», — проговорил Чезари, — «мне известно все. Ты рассказал своему братцу о моих планах в Романьи, и он связался с послом Венеции. Ты не можешь отрицать свою вину. Это была случайность. Я по-прежнему остаюсь твоей слугой и верным союзником. Ты требуешь, чтоб я ради дружбы простил тебя? Не требую, я умоляю. Мой дорогой Франческо, чтобы объединить Италию, я должен держать под контролем все. Тебе известно, что все мы служим могущественной организации, во главе которой стою я, ордену тамплиеров. Но я думал, что ваш отец, если церковь не подчинится мне, жестко продолжал Чезари, я ее полностью уничтожу. Но вы же знаете, что я работаю не на папу, что я работаю на вас. Да неужели, Трокки? Есть только один способ окончательно убедиться в этом. Уверен, что вы не убьете меня намеренно. Я же ваш самый преданный союзник. Чезари улыбнулся. Ну, конечно же, нет. Он щелкнул пальцами. За спиной Франческо появился Микелетто. Вы меня отпустите. В голосе Трокки проскочило облегчение. Благодарю, Чезари. Спасибо от всего сердца. Вы не пожалеете. Но его речь оборвалась, стоило только Микелетто наклониться вперед и накинуть Франческо на шею тонкий витой шнур. Чезари мгновение смотрел на это и, не дожидаясь, пока Франческо умрет, повернулся к капитану стражи. «Костюмы для мистерия готовы?» «Да, сир». «Отдайте их Микелетто, когда он закончит». «Да, сир». «Лукреция моя и только моя. Не думал, что она так важна для меня». Но когда мне в Урбино доставили послание от одного из ее людей, что какой-то отвратительный актеришка смеет ее лапать и пускать на нее слюни, я немедленно вернулся. Испытывал ли ты когда-нибудь такую страсть, капитан? Да, сир. Глупец. Ты закончил Микелетто. Мессер, он мертв. Привяжите к нему камни и сбросьте в Тибр. Слушаюсь, Чезари. Капитан отдал приказ своим людям, и четверо солдат сходили и принесли две большие плетеные корзины. Вот костюмы. И дважды убедитесь, что правильно все сделал. Хорошо, мессер. Чезари ушел, оставив своих подчиненных заниматься приготовлением к миссии. Микелетто, жестом приказав солдатам идти за ним, направился в сторону терм Траяна. Эцио вместе с отрядом рекрутов уже был там, прячась в тени разрушенного портика. Он заметил, как недалеко собрались несколько человек в черном. Вскоре появился Микелетто. Охранники положили костюмы рядом с людьми в черном. Микелетто жестом приказал им одеваться. Под прикрытием глубоких теней Эцио кивнул своим людям, чтоб те были готовы. На левое запястье он прицепил защитный наруч. На правое – отравленный клинок. Люди Микелетто выстроились в линию и по одному стали подходить к командиру, который вручал им костюмы, одежду римских легионеров, живущих во времена Христа. Эцио заметил, что сам Микелетто надел костюм центуриона. Когда все разошлись надевать костюмы, Эцио бесшумно привел в действие отравленный клинок, что сделал для него Леонардо. Ничего не подозревающие бандиты без единого звука валились на землю. Потом один из рекрутов Эцио забрал одежду, и они оттащили тела приспешников Микелета туда, где их никто не заметит. Погруженный в работу, Микелета не подозревал, что теперь он командует совсем не своими людьми. Он спокойно повел их в направлении Колизея. Эцио непрерывно следовал по пятам. Театральная сцена была возведена на развалинах старого римского амфитеатра, где некогда еще во времена императора Тита дрались друг с другом до смерти гладиаторы, а позже десятками сотен держались дикие животные или вам бросались на съедение первых христиан. Это было сумрачное место, но мрак разгоняли сотни мерцающих факелов, освещающих сцену. На деревянных трибунах вокруг стояли скамьи, на которых сидели зрители, поглощенные мистерией о муках Христа. «Я ищу Пьетро Бенинтедди», — сказал привратнику Микелетта, показав ему пропуск. «Он уже на сцене, сеньор», — ответил тот. «Но один из моих людей отведет вас туда, где вы сможете его подождать». Микелетта повернулся к спутникам. «Не забудьте», — произнес он, — «я надену этот черный плащ с белой звездой на плече. Прикрывайте мою спину и ждите сигнала, приказа Понтия Пилата, чтобы Центурион нанес удар». «Я должен добраться до Пьетро раньше, чем он сделает это», — подумал Эцио, который шел в самом хвосте отряда. Вслед за Микелета они вошли в Колизей. На сцене были установлены три креста. Эцио увидел, что его рекруты встали так, как им велел Микелета, который сам занял позицию сбоку. Представление уже достигло своего апогея. «Боже мой! Боже мой! Для чего ты меня оставил?» — кричал с креста Пьетро. «Слушай», — сказал один из актеров, играющих фарисеев, — «Илию зовет он». Один из одетых, как римский легионер, смочил в уксусе губку, не наколов ее на кончик копья. «Постой, посмотрим, придет ли Илия спасти его?» «Я хочу пить! О, как я хочу пить!» — воскликнул Пьетро. Солдат поднял губку к губам Пьетро. «Да, больше ты попить не сможешь», — заметил второй фарисей. Пьетро вскинул голову. «Господь всемогущий», — продекламировал он, — «неисповедимы дела твои. Дух мой идет к тебе. Прими его в руки свои». Пьетро глубоко вздохнул. «Свершилось». Его голова упала на грудь. Христос умер. Микелета поднялся на сцену. Костюм сотника блестел из-под черного плаща. Эцио следил за ним, думая, что же случилось с тем актером, который должен был изначально играть роль Центуриона, и пришел к выводу, что он встретил ту же судьбу, что и большинство жертв Микелетто. «Лорды, истинно говорю вам», — громко произнес Микелетто, — «это есть Сын Господа Вседержателя. Я знаю, что говорю истину, дабы вы поверили, ибо сие пришло, да сбудется Писание». «Центурион», — перебил актер, играющий Каифу, — «видит Бог, как велика твоя глупость. Ты не понимаешь. Когда ты увидишь, как кровь потечет из его сердца, ты поймешь, что ты ошибался. Лонгин, возьми копье из моих рук». Каифа передал деревянное копье актеру, играющему римского легионера Лонгина, крупному мужчине с длинными мягкими волосами, который почти наверняка был любимцем публики и, без сомнения, подумал Эцио, злейшим соперником Пьетро. «Прими сие копье и внимательно послушай», — добавил один из фарисеев. «Ты должен проткнуть им Иисуса из Назарета, чтоб мы убедились, что он действительно мертв». «Я сделаю так, потому что ты приказываешь», — проговорил Лонгин. «Но это падет на ваши головы. Что бы ни случилось, мои руки будут чисты». Потом он ткнул в сторону Иисуса копьем. И как только из спрятанного в набедренной повязке Пьетро мешочка хлынула вода и кровь, продолжил свою речь. Эцио увидел, как ревниво блеснули бусины мертвых глаз Пьетро, который наблюдал за соперником. «Господь, я вижу, ты здесь. Пусть вода омоет руки мои, и копье мое пусть прояснятся глаза мои, чтоб я яснее смог узреть тебя». Он сделал драматическую паузу. «Увы, увы, горе мне! Что я натворил? Я убил человека, но, честно говоря, не знаю, кого. Господь на небесах, взывая к твоему милосердию, тело мое направляло мои руки, но не душа. Сделав еще одну паузу для аплодисментов, он продолжил. Господи Иисус, я слышал, что многие говорили о тебе, что ты исцелял своей жалостью больных и слепых. Да прославится имя твое. Сегодня ты исцелил меня от слепоты, слепоты духа моего, и отныне, Господи, буду я твоим последователем, а три дня спустя воскреснешь ты и будешь судить нас. Актер, игравший Иосифа из Ариматеи, богато правитель евреев, который пожертвовал собственную гробницу, чтобы в ней погребли тело Христа, сказал: «О Господь Бог, что за сердце у тебя? Если ты позволишь этому человеку убить того, кого я вижу мертвым, того, кто висит на кресте, и кто никогда не сделал ничего дурного, он твой собственный сын, в гробнице, что построил я для себя, будет похоронено его тело, ибо он царь блаженства». Никодим, коллега Иосифа, по Синдериону, испытывающий сочувствие мужчина, тоже завопил: «Иосиф, я с уверенностью говорю, это сын всемогущего Бога. Попросим же у Понтия Пилата разрешения забрать его тело и похороним с почестями. Я помогу тебе снять его с креста». Иосиф повернулся к актеру, игравшему Понтия Пилата, и снова заговорил: «Пилат, прошу тебя даровать мне благо, кое только ты можешь мне дать. Позволь забрать мне тело пророка, что умер сегодня». Эцио проскользнул за кулисы. Микелета занял место рядом с центральным крестом. Он сбросил свой костюм и нашел одеяние раввина, которое торопливо надел. Теперь он сам мог выйти на сцену. Пройдя по кулисам налево, Эцио сумел поближе подобраться к Микелета так, чтобы никто не обратил на него внимания. «Иосиф, если Иисус из Назарета мертв, и если Центурион подтвердит это, я не стану отказывать тебе в просьбе». Понтий Пилат обратился к Микелета: «Центурион, умер ли Иисус?» «Да, ваша светлость», — уверенно заявил Микелета. И Эцио заметил, что он прячет в складках плаща стилет. Эцио сменил отравленный кинжал, в котором уже закончился яд, на верный скрытый клинок и вонзил его Микелета в бок, удержав его прямо и уводя за сцену, туда, откуда сам только что пришел. Оказавшись за кулисами, он опустил противника на землю.